Глава 35. 10:03. Лон Селитта вернулся в лабораторию Райма и теперь возбужденно мерил шагами помещения. Как выяснилось, адвокат Дункана встретился с помощником районного прокурора и в обмен на письменное показание под присягой, выплату 100 тысяч долларов за отвлечение сил полиции и пожарной охраны, а также в обмен на письменную гарантию свидетельствовать против Бейкера, все другие обвинения с Дункана были сняты с условием, что они будут вновь ему предъявлены в случае, если он не явится в качестве свидетеля в суд над Бейкером. У Дункана даже не были взяты отпечатки пальцев, и он не прошел процедуру регистрации. Толстяк-детектив в помятой рубашке злобно уставился на микрофон, уперев руки в бока, так, словно устройство перед ним было тем самым некомпетентным идиотом, который отпустил на свободу потенциального убийцу. Прокурор изо всех сил пытался отстоять правильность своего решения. «Это был единственный способ заставить его сотрудничать», — настаивал он. Его интересы представлял адвокат из Рид Принс. Он продемонстрировал его паспорт. В нем не было никаких нарушений. Дункан согласился не покидать территорию судебного округа до суда над Бейкером. Я поселил его в отеле в городе под охраной полицейского. Он никуда оттуда не скроется. И зачем из такой ерунды раздувать трагедию? Я делал подобное сотни раз. «А как насчет Уэстчестера?» — спросил Райм. «Я имею в виду похищение трупа». «Они согласились не подавать иск. Я пообещал помочь им в нескольких других делах, в которых они нуждались в нашей поддержке». Прокурор был убежден, что в его карьере настал звездный час. Раскрытие большой аферы в полицейском ведомстве могло в одночасье вознести его на самый верх популярности. Райм, побагровев, покачал головой. Некомпетентность и эгоистические амбиции выводили его из себя. Работа у него была достаточно тяжелая и без подобных осложнений. Почему, черт возьми, никто перед тем, как выпустить Дункана, не позвонил ему и не посоветовался? Даже до того, как Кэтрин Дэнс просмотрела интервью и высказала свои сомнения, оставалось слишком много вопросов к Дункану, чтобы его можно было так легко отпустить. «Где он?» — рявкнул Селитта. «Как бы то ни было, какие основания?» «Где он, черт подери?» — окончательно рассвирепел Селитта. После некоторых колебаний прокурор дал им название отеля в центре и номер мобильного телефона полицейского, охраняющего его. «Я звоню», — сообщил Купер, набирая телефон. «Имя его адвоката», — продолжал Селитта. Помощник районного прокурора дал им его имя. «Я в самом деле не могу понять, откуда столько суеты», — произнес нервный голос. Селитта отключил связь, взглянул на Дэнс. «Мне придется начать серьезные разборки. Вы понимаете, что я имею в виду?» Дэнс кивнула. «У нас в Калифорнии подобного дерьма тоже хватает, но я абсолютно уверена в своем мнении относительно Дункана. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы как можно скорее его отыскать. Я скажу то же самое любому начальнику, который пожелает услышать мое мнение. Руководителю управления, мэру, губернатору. Узнай, что о нем известно адвокату», — обратился Райм к Амелии. Она взяла данные, открыла свой мобильный. Райм, конечно, знал о Рид Принс. Это была большая респектабельная фирма на Бродвее. Тамошние юристы работали с крупными делами и преступлениями, совершаемыми высокопоставленными лицами. Послышался мрачный голос Купера. «У нас проблема. Я только что говорил с полицейским, охранявшим Дункана в отеле. Несколько минут назад он заходил в его комнату. Дункан исчез, Линкольн». «Что?» «Полицейский сказал, что прошлым вечером он рано лег спать, заявив, что плохо себя чувствует, и что сегодняшний день хотел бы провести в постели. Скорее всего, он спустился по пожарной лестнице. Полицейский не знает, когда это случилось. Возможно, нынешней ночью». Амелия захлопнула телефон. «В компании Рид Принс не работает человек, с именем которое он дал прокурору, и Дункан никогда не был их клиентом». «О, черт!» — вырвалось у Райма. «Ну что ж», — процедил сквозь зубы Селетта, — «настало время для кавалерийской атаки». Он позвонил Боухауману и сказал, что им опять понадобилось поймать их подозреваемого, только теперь неизвестно, где он находится. Реакция Хаумана, которую Райм не мог слышать, тем не менее была понятна по выражению лица Селитта. «Да не надо мне этого говорить, Боу, я сам все прекрасно понимаю». Селитта отправил сообщение главному прокурору, а затем позвонил в управление, чтобы проинформировать начальство о возникшей проблеме. «Мне нужна о нем дополнительная информация», — обратился Райм к Куперу. «Мы проявили преступное легкомыслие. Задали ему слишком мало вопросов», — он бросил взгляд на Дэнс. «Кэтрин, мне крайне неприятно просить вас в который уже раз...» Она отложила в сторону телефон. «Я уже сообщила, что не улетаю. Извините, мы вас так обременяем делом, которое к вам не имеет никакого отношения». «Оно имеет ко мне самое непосредственное отношение с того момента, как я во вторник допросила Кобба». Купер просматривал информацию, которой они располагали по Джеральду Дункану. Он составил список телефонов и начал звонить по ним. Закончив несколько разговоров, оповестил всех присутствующих. «Послушайте, он вообще никакой не Дункан. Полиция штата Миссури послала автомобиль по адресу в его правах. Он действительно принадлежит Джеральду Дункану, но совсем другому Джеральду Дункану. Человек, проживавший там, по работе на 6 месяцев переехал в Анкоридж на Аляску. Дом стоит пустой и сдается в аренду. Вот фотография владельца». На снимке из водительских прав был запечатлен мужчина, совершенно не похожий на того, которого они арестовали несколько часов назад. Райм кивнул. «Блистательно!» Он просмотрел газеты в поисках списка недвижимости, сдающейся в аренду, обнаружил дом, который фигурирует там уже достаточно давно, и пришел к выводу, что в ближайшие несколько недель его все равно никто не снимет из-за рождественских каникул. Та же тактика, что и с церковью. И он подделал водительские права, которые мы видели. Паспорт тоже. Мы с самого начала недооценивали этого парня. Вновь послышался голос Купера, не отводившего глаз от компьютера. «У владельца, у настоящего Дункана, были проблемы с кредитными картами. Кто-то воспользовался его именем». Линкольн Райм почувствовал холодок в самом центре своего существа. Там, где теоретически вообще ничего не должен был чувствовать. У него возникло ощущение, что где-то поблизости быстро разворачивается какая-то незримая катастрофа. Кэтрин всматривалась в кадр с изображением лица Дункана с тем же напряженным вниманием, с которым Райм смотрел на свои схемы. «Что же он задумал?» — размышляла она. Никто не мог дать ответа на ее вопрос. Зазвонил телефон Селитта. Нахмурившись, он говорил несколько секунд. «Попытаемся выяснить». Райм с надеждой взглянул на него. «Может быть, наметился какой-то сдвиг?» — подумал он. «Это Хауман. Ему только что позвонил менеджер службы доставки, расположенной на том же этаже, что и компания, в которую проник часовщик. Он сообщил, что с ним связался один из клиентов. Упаковка, которая должна была поступить ему вчера, так и не была доставлена. Создается впечатление, что пока мы носились по офисам в поисках часовщика, кто-то проник в их помещение и похитил ее. Менеджер спросил, неизвестно ли нам что-нибудь о ее судьбе». Райм перевел взгляд на фотографии коридоров, сделанные Сакс. «Какая же она молодец!» Сфотографировала практически весь этаж. Ниже названия службы по доставке были видны слова «Высочайшая надежность, гарантия доставки ценных вещей. Компания лицензирована и имеет превосходную репутацию». Райм погрузился в собственные мысли. До него доносились голоса людей, собравшихся у него в лаборатории, но слов он не разбирал. Он переводил взгляд с фотографии на другие свидетельства и с них снова на фотографии. «Доступ», — прошептал он. «Что?» — переспросил Селита, нахмурившись. «Мы до такой степени сосредоточились на часовщике и на игре в убийство, а затем на аресте Бейкера и его группы, что не обратили внимания на кое-что еще». «И на что же?» — спросила Амелия. «На незаконное проникновение». Преступлением, которое он на самом деле совершил, было проникновение на чужую территорию. Все офисы на этом этаже какое-то время были пусты. Эвакуируя здание, двери оставили незапертыми? «Да, кажется, да», — ответил Селитта. Амелия покачала головой. «Поэтому, пока мы были сосредоточены на проверке компании, часовщик, возможно, надел форму или даже нацепил бляху, а затем вошел прямо в помещение службы доставки и забрал тот пакет. Доступ. Позвоните туда. Выясните, что было в том пакете, кто послал его и куда. Сейчас же».